Корабль лежал у края мелкой долины, окруженной холмами высотой не более 100 метров. Тех, кто надеялся увидеть лунный пейзаж, ждало разочарование. Формации, окружающие корабль, ничуть не походили на плавные ровные склоны лунных гор, сглаженные миллиардами лет бомбардировки микрометеоритами. Здесь же, на комете Галлея, не было ничего старше 1000 лет. Земные пирамиды были намного древнее этого ландшафта. Всякий раз, когда комета огибала Солнце, его гигантские факелы заново формовали и уменьшали ее ядро. Даже по сравнению с 1986 годом, когда комета Галлея проходила через перигелий и приближалась к Земле на самое близкое расстояние, очертания ее ядра несколько изменились. Виктор Уиллис очень метко заметил в одной из своих лекций: «Земляной орех превратился в осу». Действительно, все указывало на то, что, совершив еще несколько оборотов вокруг Солнца, комета Галлея может расколоться на две примерно равные части, как это уже случилось, к изумлению астрономов, 1846 года с кометой Биэллы. Необычность ландшафта еще более усиливалась из-за почти полного отсутствия гравитации. Повсюду виднелись тончайшие паутинообразные формации, напоминающие фантазии художника-сюрреалиста, и неправдоподобно наклонные груды скал, которым не удалось бы продержаться дольше нескольких минут даже на Луне. Несмотря на то, что капитан Смит решил посадить «Юниверс» в глубине полярной ночи, на расстоянии добрых 5 километров от обжигающего жара Солнца, вокруг было светло. Колоссальная оболочка из газа и пыли, окружающая комету, образовала на удивление хорошо гармонирующий с ней сияющий ореол. Он напоминал полярное сияние, играющее над антарктическими льдами. А если этого света было недостаточно, Люцифер вносил свою долю, освещая все вокруг с яркостью нескольких сотен полных лун. Разочаровывало полное отсутствие красок, хотя это и не было неожиданностью. Казалось, «Юниверс» находится в угольном карьере, разрабатываемом открытым способом. Кстати, аналогия была тем более удачной, что окружающая корабль чернота во многом объяснялась присутствием углерода или его соединений, равномерно смешанных со снегом и льдом. Как и полагалось, капитан Смит первым вышел из корабля, медленно выплыв из воздушного шлюза. Потребовалась, казалось, целая вечность, чтобы он опустился на 2 метра от люка до поверхности кометы. Там он наклонился, зачерпнул рукой в перчатке скафандра горсть пыли и поднес ее к стеклу шлема. Все замерли, ожидая слов, которым суждено войти в учебники истории. «Похоже на смесь перца и соли», — произнес капитан. «Если растопить, можно вырастить неплохой урожай». В соответствии с планом экспедиции, корабль должен был пробыть у Южного полюса одни полные сутки кометы Галлея — 53 часа. Затем предполагалось, если ничего не случится, передвинуться на 10 километров к весьма неопределенной линии экватора и взяться за изучение одного из гейзеров на протяжении его полного суточного цикла, охватывающего 1 день и 1 ночь. Тем временем глава научной группы Пендрил не терял времени. Вместе с одним из коллег он почти сразу отправился на двухместных ракетных санях в направлении мигающего маяка на ожидающем их зонде. Не прошло и часа, как они вернулись с заранее упакованными образцами вещества кометы и торжественно уложили их в специальных морозильниках. Одновременно группы техников протянули паутину кабелей по долине, подвесив их на шестах, вогнанных в рыхлый грунт. Кабели не только соединяли с кораблем многочисленные приборы, но и облегчали передвижение. В Теперь появилась возможность обследовать эту часть кометы Галлея, не прибегая к помощи громоздких устройств для маневрирования в космосе, УМК. Достаточно было пристегнуть страховочный трос к кабелю и затем передвигаться, перехватывая его руками. Это было куда удобнее, чем пользоваться УМКами, которые представляли собой нечто вроде одноместного космического корабля со всеми его недостатками.